сирень. Она со злостью кричала что-то ему в лицо. Так отчаянно, так горько, что казалось, речь о чем-то глобальном, непоправимом. Он молчал, слушал, низко опустив голову. Я выходила из узких дверей магазина, слегка забуксовала коляской в проходе и стала невольным свидетелем чужой трагедии, заключенной в эмоциональный взрывной диалог. Она, полоснув по мне взглядом, вежливо съехала в громкий шепот, отчего звук ее голоса стал зловещим и почти угрожающим. «Ты обещал! Зачем тогда обещал?» Он пытался оправдаться, бормотал что-то про премию, которую не дали, про «обязательно решу, ты потерпи», про «ну что мне, банк ограбить». Он, молоденький, растерянный, в желтой фирменной рубашке магазина бытовой техники с бейджем «продавец-консультант Сергей», выглядел таким несчастным, будто совершил преступление века. Для него так и было. Он не купил девушке, в которую влюблен, то, что обещал. Он ничтожество, не мужик. «Засунь ее знаешь куда!» Наконец девушка со всей возможной злостью впечатала в грудь парня букет сирени, так что он брызнул хлопушкой фиолетовых лепестков, и, громко чеканя шаг каблучками лаковых туфель, пошла прочь. «Аня, ну не уходи! Я не могу сейчас бежать за тобой, понимаешь? Меня уволят, я тогда точно не смогу купить! Аня!» Она не оглянулась. Гордо шла вперед. Весенний ветерок играл копну ее кудрявых волос, дразнил летом, задирал юбочку. Аня, красивая и молодая, обиженно уходила от того, кто не может исполнить ее мечты сегодня, сейчас. Ей нужно сейчас. Как он смотрел ей вслед. Так смотрят на тех, ради кого готовы умирать, сворачивать горы, совершать подвиги, устанавливать рекорды, крутить земной шар быстрее энергией любви. Сергей, обесточенный ее возмущением, умирал с каждым шагом, отдаляющим от него ту, ради которой он хочет жить. Она ему нужна сегодня, сейчас. Ему нужно сейчас. Сергей, Сережа, ты прости, я подслушала. Знаешь, только не делай глупостей. Твоя девочка, твоя Аня. Она неплохая, нет, она чудесная, очень красивая. Эти ножки, эти глазки, эти волосы, кудряшки. Ты балдеешь, да? Она хорошая, просто маленькая еще. Она пока не понимает важного. Точнее, для нее сейчас другое важно. А что важно на самом деле, она поймет потом. В 20 лет ты как ребенок, который нарядился к празднику. А праздник — это вся будущая жизнь. И она вот-вот брызнет салютами, восторгами, улыбками. И ты готов, и вдохновенно ждешь. И она ждет салюта. А тут зачеты, мамины истерики, подработки, сорванный отпуск, почти язва желудка, подружкина свадьба на зависть, обгрызанный маникюр, невыполненные обещания, вдребезги разбитые мечты. Когда праздник? В 20 лет любой девочке кажется, что на нее еще много кто будет смотреть так, как ты. Что такой взгляд не уникален. Что пригоршню таких взглядов можно легко перечеркнуть поджатыми в обиде губками, променять на другие ценности. Что впереди много-много мужчин, готовых кинуть к ее ногам весь мир. И очень важно не прогадать и выбрать самый качественный, самый большой и спелый мир. И не дави на нее, ради бога, своей покорной влюбленностью. Не нужен ей твой бесплатный сиреневый мир. Она ищет самый дорогой. Твоя сирень для нее — символ невыполненных обещаний, пахучее фиолетовое разочарование. Она не видит, не умеет пока видеть все, что у тебя есть, охапка весны в обмен на улыбку. Любимая, все будет хорошо. Дай руку, дай время, пойдем вместе. Что ты ценой обеда бегал в парк, в тот дальний, где самые густые кусты сирени, чтобы собрать этот букет про любовь. Она прозреет. Потом, через время. У всех это время разное. Прозреет, когда узнает, что ночи с нелюбимыми пахнут чужим потом и прячут правду в стыдливых смятых простынях. Что объемные дорогущие букеты редких цветов, заказанные завистливой секретаршей, метящей на ее место, быстро вянут и не пахнут, что показательная щедрость всего лишь прихожая репутации, что он такой умный, целеустремленный, надменный, со смещенным центром тяжести в область кошелька, не умеет говорить ласковых слов, чувствовать боль, читать настроение и компенсирует это отсутствие тепла теплом подаренных мехов. Подходит сзади и великодушно накидывает на плечи блестящий шикарный пушистый очередной подарок. Твоя Анечка просто еще не знает, что твоя сирень дороже контрольного пакета акций самой дорогой нефтяной компании. Потому что ни за один самый бесконечный счет в банке она не сможет купить восторженный взгляд влюбленных глаз. Я подхожу к Сергею, который в нерешительности замер у урны. «Хочешь выбросить цветы?» – спрашиваю я. «Хочу. Они ей не нужны». «Нужны. Просто она еще об этом не знает». «А когда узнает?» «Не скоро». «И что делать?» Я пожимаю плечами. «Жить». «Жить?» Он примерил совет на себя. «Жить». В 20 лет она видит в отражении красивую девушку, наряженную в будущее счастье, укутанную в красивую шубу. А в 40 лет она в том же зеркале увидит уставшую женщину, в жилах которой течет одиночество, укутанную пушистым ореолом, сшитых в одну летопись маленьких смертей. Сергей смотрит на меня внимательно, оценивает, можно ли мне доверять. Я не накрашенная, с детьми, с коляской, загруженной продуктами. Улыбаюсь ему, слегка щурясь от солнца, и поправляю съехавшую панамку дочери. Я произвожу впечатление той, кто может иметь о простом, приземленном человеческом счастье некоторое представление. «Это вам», — говорит Сергей и протягивает букет. Он, букет, слегка побит, но не сломлен, и гордо благоухает положенным нежно-фиолетовым дурманом. Я с удовольствием принимаю цветы. Обожаю сирень. «Спасибо, Сережа. Я сейчас приду, поставлю этот букет в красивую вазу на кухне у окна». «Буду думать о тебе и улыбаться». Он хмыкает, заботливо поправляет съехавший бейджик, неторопливо уходит обратно в магазин, подмигивая моим детям на прощание, а мне машет рукой и произносит губами из-за стеклянной двери беззвучное «спасибо». А я сейчас приду и поставлю этот букет в красивую вазу на кухню у окна. Там еще есть место рядом с той ароматной охапкой сирени, которую подарил ночью муж. Он пришел с работы глубоко за полночь, переодел костюм на джинсы с футболкой и с многообещающим «я сейчас» исчез на полчаса. А все потому, что я неприхотливая, счастливая женщина. Люблю сирень. Говорят, сирень – это цветок неприхотливых женщин. Я и правда неприхотлива. Мне не важно, сколько стоит. Мне главное – внимание. Мы с мужем женаты уже 14 лет. И когда он балует меня красивыми покупными букетами, я изображаю восторг, а сама думаю, это ж 3 килограмма парной телятины. Ну зачем? Но я ценю и никогда не скажу это вслух. Муж не виноват, что сирень не круглогодичный цветок.